Леон. Остров Скаи. Федеративное Содружество. «Ангел-2, отзовись!» Питер Девион посмотрел на вспомогательный монитор своего робота-егерь и увидел, что Карсон в роботе-саранча пересек холм и вошел в долину Белли-Риве. «Вот почему связь с ним прервалась», — подумал он. Он уже видел огненные вспышки вражеских орудий за холмом и был готов к встрече с противником. «Ангел-3 и Ангел-4, прикройте меня справа и сзади. Дики, слышишь? Ты прикрываешь меня сзади». Егерь, боевой робот Питера, был самым тяжелым из всех в его подразделении. Он весил даже больше, чем роботы-саранча и команда вместе взятые. Но Питер считал, что для неожиданного нападения отделение должно состоять из роботов разного класса. Высокомобильные саранча и командос могли мгновенно разведать обстановку, в то время как тяжелые роботы Питера и Дика могли прикрывать их с длинной дистанции или помочь огнем выйти из опасной ситуации. Дойдя до подножия холма, Питер вызвал голографическое изображение Старлайта. Компьютеры превратили панораму в дугообразную картинку, сжав 360 градусов до 160. Питер осматривал черно-зеленое изображение местности через золотистые линии прицела. Попавший в перекресток мишени робот-саранча был опознан как свой. Внизу в долине Питер увидел как раз то, что и предполагал увидеть. Заброшенный поселок Белли-Риве ютился между лесистыми холмами и извилистой рекой, спускавшейся с гор, расположенных с северной стороны. Как и многие другие поселки Леона, Белли-Риве был основан религиозной общиной, сознательно оградившей себя от современной цивилизации. Несмотря на то, что жители Белли-Риве считали Виктора антихристом, их религиозная целеустремленность и желание отрешиться от земной жизни вызывали у Питера некоторое уважение к ним. Они, по крайней мере, не предпринимали никаких попыток противостоять власти Виктора. «И вот теперь из-за каких-то подонков из милиции Свободного Ская у ваших домов стоит самое разрушительное оружие», — подумал Питер. Он со своим отделением преследовал террористов, а те засели в городке, практически взяв всех его жителей в заложники. «Ангел-1, огонь ведется со шпиля церкви в центральной части города», — прозвучало в наушниках. «Отлично, Ангел-2». Питер увеличил голографическую картинку на дисплее и увидел белый шпиль церкви и, как ему показалось, несколько портативных пусковых ракетных установок ближнего действия. Пока он смотрел, со шпиля по направлению к саранче Карсона вылетели две ракеты. Антиракетная пушка, расположенная в коротком, как у цыпленка, левом крыле саранчи, изрыгнула пламя. Одна из пущенных ракет взорвалась в воздухе, но вторая попала в цель. Она ударила в левую ногу саранчи, разметав ферроволокнистую броню. Невысокая и легонькая саранча покачнулась, но устояла. «Второй, докладывай». «Не волнуйся, командир, потерял часть брони, но в общем в порядке». Голос Деба Карсона звучал, как всегда, уверенно. «Второй, не стрелять. Я сам с ним разделаюсь», — сказал Питер и повел прицел в сторону башни. Правая рука его егеря стала подниматься. Питер решил использовать не лазер, а одну из своих автоматических пушек. Он боялся, что лазерным лучом он подожжет горючего, оставшихся на пусковых установках, ракет, и тогда городок превратится в адское место. Этого Питер не хотел, и поэтому решил очередью из автоматической пушки срезать шпиль церкви. Он подвел прицел метров на 5 ниже того места, откуда били ракеты, и еще раз проверил местность позади церкви. Его сканеры показали, что за церковью никаких построек нет. «Ангелы, оставайтесь на местах, сейчас я его срежу», — скомандовал Питер и включил автоматическую пушку. Раздался тяжелый металлический стук, свист рассекаемого воздуха, и снаряды, словно зубья гигантской пилы, срезали шпиль. Секунду он, покачиваясь, висел в воздухе, затем медленно, как в замедленной съемке, рухнул на землю и рассыпался на куски. В какое-то мгновение Питер почувствовал, как его охватил восторг. Он видел падающий шпиль, видел, как он ударился о землю и пусковые установки разлетелись, не причиняя вреда. Он знал, что так все и должно было произойти. Питер был уверен, что они не взорвутся. Они не должны были взорваться. Они действительно не взорвались. Взорвались здания, окружающие церковь. Потом со страшным грохотом взорвалась и сама церковь. Пламя вылетело из ее окон, и вскоре огонь охватил все здание. Крышу церкви снесло далеко в сторону, и в небо взмыл гигантский огненный шар, осветивший поселок Бель-Рива. Как зловещее знамение, некоторое время шар висел в воздухе, и вдруг тысячами горящих частей разлетелся по поселку. Раздались взрывы, деревянные дома загорались мгновенно. Сначала огонь бушевал только около церкви, но вскоре перекинулся на другие дома, и в считанные секунды поселок запылал. «Боже мой, что я наделал?» — шептал Питер.